Дорогу развезло. После первого снегопада нагрянула оттепель, и снег на трассе превратился в грязное мокрое месиво, веером летевшее из-под колес. Это только российская интеллигенция не знает, что за оттепелью следуют либо крепкие морозы, либо пора непролазной грязи. В политике и то, и другое, что хрен и редька друг друга не слаще. Шофер правительственного «Мерседеса» не знал политической трактовки природных явлений, зато досконально изучил состояние российских дорог в зависимости от погодных условий и поэтому гнал машину на запредельной скорости. Пискарь даже обрадовался, что Сашок взял первую попавшуюся машину, а не его лимузин. Сейчас бы ехали со скоростью похоронной процессии, да еще эскорт охраны в целях безопасности сдерживал бы. Впрочем, на первом же блокпосте их пытались остановить, но Сашок что-то буркнул в рацию, и на дальнейший путь им обеспечили зеленую улицу. Зарево пожара они увидели издали. Оно вспухало над лесом багровой полусферой, отсвечиваясь в низких облаках, что удивительно, но дыма почти не было. Еще минут 10 шофер на бешеной скорости гнал «Мерседес» по трассе, пока, наконец, не свернул на лесное шоссе. Его миновали быстро, и машина выскочила на обширную поляну перед усадьбой. Здесь шофер резко затормозил, и «Мерседес» впервые за время пути занесло, развернув боком к усадьбе. Панорама пожара поражала своими масштабами. Сквозь настежь открытые ворота во всей красе огненной стихии виднелся особняк. Он не пылал, нет, со страшным ревом он извергал из всех окон как минимум 10-метровые столбы бездымного огня, и это не было похоже на пожар. Словно кто-то установил в каждом окне по ракетному соплу и запустил двигатели на полную мощность. От этого особняк был похож на кошмарный инопланетный корабль, породить который могло только больное воображение кинорежиссера, ибо такие монстры могут летать только в кино. В реальной жизни они просто разваливаются, выгорая дотла. Метрах в 15 у ворот лицом к пожару стояла цепочка людей, очевидно, из внешней охраны. Вряд ли кто из особняка смог спастись. Звука подъехавшей машины никто не услышал, потому никто и не обернулся. Все заглушал рев огня. Пискарь выпрыгнул из «Мерседеса», побежал к воротам, но даже не достигнув цепочки людей, остановился. От ворот веяло таким жаром, что снег вокруг давно растаял, а оголившаяся земля исходила паром. 18 миллионов долларов коню под хвост. Обескураживающим итогом пронеслось в голове пискаря. Почему-то ни судьба жены, ни челяди, ни даже пупсика в этот момент не затронула его, а вот денег, потраченных на особняк, было жалко. Он ошарашенно оглянулся. С таким пожаром бороться было бесполезно. На него можно только смотреть и ужасаться разгулу огня. Рядом стояли шофер и Сашок, а впереди, в хаотически сложившейся цепочке, спецназовцы из внешней охраны с автоматами за плечами. Правда, среди них затесался какой-то бомж в рваной телогрейке и шапке-ушанке без одного уха. Он стоял в странной позе, вытянув перед собой ладони и шевеля растопыренными пальцами. Складывалось жуткое впечатление, что он то ли руководит, как колдун, огненной стихией, то ли просто греет руки на чужом горе. Если бы пискарь не знал истинных причин пожара, точно бы заподозрил его в поджоге. Новые бомжи спят и видят, как бы новым русским красного петуха во двор запустить. Внезапно рев огня изменил тональность, и тогда крыша особняка дрогнула и вдруг откинулась в сторону, совсем как у игрушечного волшебного сундучка. Громадное пламя выхлестнуло из-под крыши, но не огненным столбом, а как-то странно, распластавшись над землей, будто гигантская сказочная жар-птица раскинула на взлете крылья. Затем последовал громовой удар, и пламя схлопнулось в ничто. Лишь дым да пар валили от остова особняка, а на пожарище пала ватная тишина. Акустический удар пригнул всех, но больше всего досталось пискарю. Когда огонь вырвался из-под крыши особняка, в сознании пискаря вдруг возник яркий образ счастливо смеющегося пупсика. А когда пламя схлопнулось, оно словно вырвало из пискаря душу, оставив в образовавшейся пустоте лишь понимание непреложной истины, что пупсика с этого мгновения больше нет. Люди зашевелились, стали выходить из ступора зачарованности пожаром. Бомж, стоявший впереди пискаря, опустил ладони и медленно повернулся. — Это же мой писака! — рефлекторно отметило сознание пискаря. Ему было абсолютно все равно, что творится и кто находится вокруг. Ноги дрожали и подгибались. — Ну что, премудрый? — жалчно осклабился писака, впервые с откровенной ненавистью глядя в глаза своему работодателю. «Финита ля комедия!» Ничего не ответил пискарь. Он ничего и не понял, находясь в полном безразличии к окружающему. Ноги у него подкосились, и он осел в грязь. И это спасло его, потому что через мгновение и писака, и шофер, и еще несколько спецназовцев рухнули на землю, изрешеченные пулями. «Ложись!» — дико заорал Сашок, прыгая на пискаря и опрокидывая его лицом в грязь. На этот момент пискаря как цельного человека не существовало. Тело представляло собой подобие безвольной гуттаперчевой куклы, поскольку сознание практически полностью отрешилось от него и было способно только на созерцательное восприятие. Инертно и бесстрастно пискарь наблюдал, как из-за деревьев показались строчащие из автоматов фигурки украинских террористов, мгновенно сориентировавшихся в обстановке и начавших свою акцию раньше срока. В полном отупении пискарь слышал тявканье их автоматов, звонким эхом отзывавшееся из леса, видел, как эти фигурки вновь отпрянули в лес за деревья, когда уцелевшие спецназовцы ответили беспорядочным огнем. Слышал, как орет в рацию, вдавливающий его в грязь Сашок, вызывая помощь. Затем Сашок откатился в сторону под бок Мерседеса и рывком за руку подтянул к себе пискаря. «Быстро внутрь!» — скомандовал он, юркнул на переднее сиденье, но, видя полную беспомощность пискаря, теперь уже за шиворот втащил в салон машины и его. «Фух!» — облегченно выдохнул Сашок, рукавом размазывая грязь по лицу. «Кажется, должны прорваться!» Он завел мотор, но тронуть машину с места не успел. Из-за деревьев показался бронетранспортер и открыл огонь из пулемета по уцелевшим спецназовцам. «Ах ты, черт!» — в сердцах скрипнул зубами Сашок и со злостью ударил ладонями по рулю. Потом, словно успокоившись, медленно повернул голову к пискарю и посмотрел на него долгим, немигающим взглядом. И было в его глазах что-то от тоски, непонимания и недоумения. И от вечности. «И почему ты мне так в душу запал?» — горько спросил он. Но спросил не пискаря, а самого себя. Пискарь не ответил. Что могла сказать пустая оболочка, оставшаяся от человека? «Эх, где наша не пропадала?» — бесшабашно оскалился в ветровое стекло Сашок и, дав газ, начал резко разворачивать «Мерседес» к лесу. Одновременно он вышиб рукой дверцу и вышвырнул пискаря из машины. «Лежи мордой в грязь, авось пронесет!» — гаркнул он на прощание и на полной скорости погнал «Мерседес» прямо на бронетранспортер. Идея была безумной, но других под рукой не имелось. Тем не менее, она почти удалась. Почти. Пулеметчик с бронетранспортера сразу перенес огонь на «Мерседес». В клочья лопнула одна покрышка, затем вторая. Но броня спецмашины держала пули, и «Мерседес», хоть и заюлил, сбавил скорость, но неумолимо шел на таран. Однако буквально в 3 метрах от бронетранспортера кто-то из террористов выстрелом в капот подбил «Мерседес» из гранатомета. Взрывом машину подбросило, перевернуло, и пылающие обломки перегородили дорогу бронетранспортеру. Наверное, именно эта задержка и спасла жизнь Пискарю. Он как выпал из машины, так и застыл на карачках, в полной прострации, наблюдая за боем. Пупсика не стало, но пули почему-то по-прежнему летели мимо. Пискарь видел, как погиб Сашок, видел, как приостановился бронетранспортер, выжидая, пока пламя горящего «Мерседеса» немного утихомирится. Видел, как бронетранспортер снова двинулся вперед, сдвигая дымящиеся обломки в сторону. И только он отстраненно подумал, что вот теперь-то пуля дура его точно не минует, как вдруг бронетранспортер расколола пополам страшным взрывом, а фигурки террористов, на мгновение застывшие на месте от неожиданности, развернулись и побежали к лесу под шквальным пулеметным огнем. Но добежали до деревьев немногие. Над головой послышался сухой шелест винтов, а затем метрах в 5 перед Пискарем с неба увесисто шлепнулась махина тени. Из чрева вертолета выплеснулось отделение спецназовцев, в мгновение ока рассредоточилось и бегом устремилось вдогонку за террористами. Человек 5 бросилось к Пискарю. Его подняли из грязи, поставили на ноги, и он увидел перед собой лицо полковника Рудина. «Где госсекретарь?» — в запале боя проорал Рудин. Но и ему ничего не ответил Пискарь, только глазами указал в сторону обломков «Мерседеса». Полковник сразу все понял. На то он и спецназовец, чтобы мгновенно оценивать обстановку. «В машину!» — приказал он своим ребятам, указывая на Пискаря. Не церемонясь, его забросили в отсек, будто мешок картошки. За ним вскочил полковник, и вертолет тут же поднялся в воздух. Здесь Рудин уже мог позволить себе вспомнить, кто перед ним, поэтому, вежливо поддерживая президента под мышку, провел его в пассажирский отсек и усадил на сиденье. «Куда прикажете доставить, господин президент?» Наконец-то, полностью соблюдая субординацию, спросил Рудин. Пискарь не ответил. Он не видел и не слышал полковника. В голове, как заноза, застряла одна единственная мысль, состоящая из сплошного недоумения. Пупсика нет. Так почему же пули опять мимо летели? Ну да, будь жив, пацан, я не был бы по уши в грязи, а щеголял во фраке с цветочком в петлице, когда пули у виска свистели бы. Но пупсика нет, а пули-то все равно мимо. 3 раза Рудин повторил свой вопрос, наконец понял состояние Пискаря и всучил ему в руки флягу с водкой. Чисто автоматически Пискарь приложился к фляге и медленно, экономными глотками, будто воду, выпил добрую половину. Выпил бы и всю флягу, но Рудин, оценив ситуацию, остановил его. «Господин президент, прикажете доставить вас к нам на базу или в Кремль?» — изменил тактику полковник. И Пискарь, наконец, услышал его. Водка оказала свое действие, раздвоение личности закончилось. «В Кремль!» Выдавил он сиплым голосом и отключился от действительности. Но теперь отключился по-другому, ушел в себя, в свои мысли. Разогретая спиртным кровь хлынула в голову и разбудила память. Он вспомнил сразу всю свою жизнь, точнее, свою карьеру от ракетира до президента. Вспомнил, как он трусливо бежал с рынка во время разборки, как всадил пулю в лоб Харри, как убрал Бонзу, как женился на Алиске, как куролесил в Париже, бражничал с президентом Соединенных Штатов. Одного он никак не мог воскресить в памяти — лица Пупсика. Он еще раз прокрутил в сознании вехи своей карьеры, и тут произошла невероятная вещь. По всему выходило, что Пупсик вроде никак не повлиял на его жизнь. И в Харю стрелял сам Пискарь, и Бонзу мочил он сам, и экс-премьера, и не было рядом Пупсика, когда он по телевидению обещания толпе раздавал. И предвыборную кампанию Сашок вел. Собственно, а чем его карьера отличается от карьеры практически любого политика или бизнесмена в России? Да ничем. Кто из них закон не приступал? Кто без разбору по трупам своих соперников и соратников в прямом и фигуральном смыслах вверх к власти не карабкался? Ну кто? Кто? Тогда при чем здесь пупсик? И чем больше Пискарь раздумывал над этой дилеммой, прокручивая в памяти этапы своей карьеры, тем больше убеждался в правильности своего умозаключения. Пока, наконец, оно не оформилось в короткую емкую фразу, которая, раз родившись в сознании, возникала теперь при воспоминании каждого конкретного эпизода. И, в конце концов, осталась только она одна, и вертелась эта фраза в голове весь путь до Кремля, как на заезженной граммофонной пластинке, перемежаясь ударами пульса в висках. А был ли пацан вообще...